Заключение. Почему-то у многих людей в головах засела твердая мысль, что в смерти канала «Первый альтернативный» виноват Толмацкий. Это не так. У Александра было свое видение канала, его друг купил A1, и они просто делали то, что считали нужным. Я много раз с ним общался, он всегда казался мне очень умным и адекватным человеком. Самого телеканала A1, по сути, не было с 2009-го. Просто мало кто себе в этом признавался. Мы все еще работали, тусили и угорали, но такого, как в 2006 и 2007, не было. Эту атмосферу невозможно вернуть, как и 2007 год в целом. Мы просто можем ее пронести в наших сердцах и, периодически возвращаясь к старым видео, вспоминать о том, что с нами происходило в те годы. Именно для этого я и написал эту книгу. Для того, чтобы вспомнить, как именно это было. Прошло уже много лет с момента моего прихода на Первый альтернативный, а я до сих пор помню, как круто быть самым главным телеканалом в России, диктовать моду и поднимать эту великую альтернативную культуру. Быть, по сути, тем, от кого все ждут возвращения того самого 2007 года. Но уже тогда, в 2011 году, еще перед продажей A1, я понял, что сам A1 — альтернатива, настоящая музыка, творчество, молодость — это все остается внутри нас. И где бы я ни снимал свои видео, с кем бы я ни контактировал, где бы ни работал, я всегда буду тем самым готом-металлистом, который любит снимать забавные скетчи и общаться со своей аудиторией, правда, теперь в интернете. А я бы очень хотел, чтобы вы тоже это поняли. Вы все и есть A1. Вы все и есть 2007 год. Вы были частью этого важного времени и всегда ей останетесь. Без вас бы ничего не было. Никто этого никогда не забудет, но всегда нужно двигаться дальше, чтобы открывать новые горизонты и искать необычные нити вдохновения. Давайте признаем, иногда можно взять себе бутылочку горячительного, поставить в колонках альбом My Chemical Romance, The Black Parade, Slipknot, Emetery, Stigmata, Animal Jazz, да, даже Tokyo Hotel и вспомнить, как это было круто. По-своему любить, быть против всего мира и побеждать его. Сергей Кормилицын. Виджей Хоббит. Никто никогда не вернет 2007. История первого альтернативного. Читал Юрий Гуржий.